что же он сказал? На лице Максима заиграла кривая улыбка. Он сказал не сегодня. Так что да, я пас. Настя нахмурилась. Ты с нами, Макс? Обратился Денис. Максим покачал головой. Нет, идите. Я лучше домой. А то я сегодня носом клюю, а этот изверг, он указал на Настю кивком головы, не дает спать на парах. Да и Михайлову моя активность, юноша изобразил пальцами кавычки, не обрадует. Не оберусь потом проблем. А из двух зол, как говорится. Антон и Денис пожали Максиму руку на прощание и спешно направились к столовой. Настя сочувственно посмотрела на друга и уже собиралась что-то сказать, но он опередил ее, подняв руки. «Знаю, знаю, я безответственный отброс человечества, но я перепишу лекцию, честное слово, не переживай за меня, ладно, я подойду к вопросу сессии со всей возможной ответственностью». Девушка вздохнула. «Все-таки я не так предсказуема, как ты думаешь. Я хотела сказать, что поспать тебе действительно надо. И если это получится, я буду только рада». Максим просиял и обнял подруг на прощание. «Увидимся завтра», — сказал он, закинув сумку на плечо. Проводив друга глазами, Настя постаралась подавить в себе волну неясного беспокойства за него. Ее одолевало какое-то нехорошее предчувствие, но девушка и без того считала свое участие в жизни Максима навязчивым, поэтому промолчала, просто понадеявшись, что с ним все будет хорошо. «Осторожно! Двери закрываются». Следующая станция «Северянин» прозвучал плохо записанный, прерываемый помехами голос диктора. Максим устало прислонился головой к окну. Вопреки его ожиданиям, в вагон никто не вошел, и поезд после объявления станции начал неспешно набирать скорость. Юноша прикрыл уставшие, раздраженные дневным светом глаза и ощутил в них неприятное жжение. Он потерял счет ночам, которые провел без сна. Дни, когда он чувствовал себя болезненно бодрым, уже миновали, и сейчас с усталостью и бессилие навалились ему на плечи всем своим весом. Максим надеялся, что мерный стук колес поезда по стыкам рельс окажет должное убаюкивающее действие и поможет ему, наконец, уснуть. Юношу совершенно не волновало, проспит ли он свою станцию, сейчас сон был единственным его желанием. Впрочем, Пушкина – конечная остановка этого поезда, поэтому Максим решил, что вряд ли проспит, и расслабился. Прохладное стекло приятно охлаждало его разгоряченное лицо. Юноша начал дышать медленно и ровно, прислушиваясь к стуку колес. Обычно ему прекрасно спалось в транспорте, однако сейчас звук казался ему раздражающе громким, словно каждую секунду он нарастал. Максиму вдруг стало тяжелее дышать, легкие обжигало, будто он жадно глотал зимний морозный воздух, а стук колес перерос в один непрекращающийся гул. «Чтоб тебя!» — со злостью подумал юноша. В ту же секунду ему показалось, что он с разбега врезался в плотную каменную стену. Максим резко выдохнул от боли и раскрыл глаза, злясь на собственное предательское тело, вздумавшее капризничать, когда он так хотел уснуть. От того, что юноша увидел перед глазами, у него пропал дар речи, сонливость испарилась, а сердце гулко ударило в грудь. Казалось, за те несколько минут, что Максим боролся с бессонницей, с поездом что-то произошло. Взгляд юноши уперся в металлическую стену, выкрашенную в неприятный ржавый цвет. Повсюду звучал громкий гул, уши закладывало, словно поезд несся с огромной скоростью. Там, где только что была дверь в тамбур, сейчас находилась голая стена с едва заметным контуром двери, принцип открытия и закрытия которой Максим не понимал. На ней не было ни ручки, ни стекол, ни каких-либо других отличительных признаков, кроме очерченных в стене линий. Растерянный юноша вообще не до конца был уверен, что этот контур имеет с дверью что-то общее. У Максима в голове паническим потоком пронеслись тысячи вопросов. Он не понимал, где находится, понятия не имел, что могло произойти за несколько минут. Обстановка вокруг была пропитана хаосом и разрухой. Максиму показалось, что он оказался внутри некоего постапокалиптического кино. Страх сковал его ледяными цепями. Юноша боялся дышать, боялся шевелиться, боялся повернуть голову. В какой-то момент ему даже почудилось, что он не может двигаться, что он остался парализованным среди всеобъемлющего ужаса. Этот страх оказался сильнее и заставил его посмотреть по сторонам. Первым делом Максим повернулся в сторону окна, к которому только что прислонялся, но вновь обнаружил лишь глухую стену. Юноша невольно подумал, что он оказался запертым в огромной металлической коробке, несущейся в неизвестном направлении. Желудок скрутило от страха, стало нечем дышать. Восстановить дыхание и взять себя в руки стоило неимоверных усилий, и Максим заставил себя посмотреть в другую сторону, чтобы оценить обстановку. Справа в нескольких метрах от него находилась группа мужчин неопределенного возраста. При ближайшем рассмотрении им всем можно было дать на вид не больше 30, хотя спутанные грязные волосы, густые бороды и поношенные одежды прибавляли каждому по меньшей мере пару десятков лет. Кожа мужчин казалась неестественно смуглой, словно в нее въелась многолетняя пыль, на лицах у некоторых виднелись пигментные пятна, какие появляются у людей к старости. Незнакомцы окидывали поезд вороватыми взглядами и, похоже, делили между собой еду. В руках одного из них Максим заметил складный нож. «Так, без паники», — скомандовал себе юноша, — «наверное, я все-таки сплю, ведь не может все это быть реальным». Однако ощущения говорили об обратном. Все вокруг казалось пугающе настоящим, совсем не похожим на сон. Юноша бегло огляделся. На других сидениях находилось еще несколько человек. Все они с опаской смотрели по сторонам, словно ждали ото всех внезапной атаки. Максим сглотнул тяжелый подступивший к горлу ком тошноты. Поблизости не было ни одного окна, дверь с противоположного конца вагона отсутствовала. «Выхода нет», — прозвучало у юноши в голове. Вместе с тем в сознании почему-то всплыли слова. «Сабина, я потерялся. Меня вытолкнуло из вихря». Мысли Максима путались. «Что еще за Сабина? Какой вихрь? Где я? Черт возьми! Выхода нет». Юноша панически озирался по сторонам, сердце неистово колотилось в груди. Он боялся привлечь внимание незнакомцев, у одного из которых точно есть нож. Возможно, они все вооружены, кто знает. Нужно было выбираться отсюда. Но как? Что будет, если опрометью бросится к двери? Откроется ли она? Гарантий не было. Но ведь все эти люди как-то попали сюда, значит, можно и выйти, думал Максим. Другое дело, что с непонятным механизмом двери нужно еще суметь сладить. Юноша прерывисто вздохнул и сжал кулаки, размышляя, как ему поступить. Ощущение в левой руке показалось ему непривычным. В ней словно чего-то не хватало, что-то было не так. Максим опустил глаза на свои ладони и ужаснулся. Это были не его руки. Тыльные стороны ладоней были покрыты грубыми шрамами и пигментными пятнами, под ногти въелась красно-бурая грязь. Но самым ужасным было то, что на левой руке у безымянного пальца отсутствовала верхняя фаланга. Это зрелище потрясло юношу до глубины души. Он не мог поверить собственным глазам и в ужасе вскочил, вскрикнув, словно это могло помочь сбежать от собственных рук. Максим не понимал, что с ним происходит. Не мог ведь он проспать собственное перевоплощение. Или мог? «Я хочу назад», — истерически подумал он. «Пожалуйста, верни меня назад». Юноша не знал, к кому именно обращается. Сейчас он был готов воззвать к кому угодно, лишь бы вернуться в обычный пригородный поезд. Резкое движение Максима привлекло внимание незнакомцев. Один из мужчин сделал шаг в его сторону. «Нет, нет, нет», — воскликнул юноша, отступая назад и упираясь ногами в сиденье. Собственный голос прозвучал чуждо. Максим мог поклясться, что разговаривает не так. «Сабина, я потерялся. Меня вытолкнуло из вихря», вновь прозвучало у него в голове, и юноша понял, что секунду назад он сам говорил этим же голосом. Максим зажмурился, словно это могло помочь ему вернуться. Дыхание вновь сковало, каждый вдох обжигал легкие. Одновременно с призрачной фразой о некоем вихре он явственно услышал женский голос. «Помогите, чем можете, на лечение». Паника захлестнула юношу. Он не мог понять, почему в его сознание врываются посторонние голоса и эти бессвязные обрывочные фразы. Шаги незнакомца приближались. От механического гула закладывало уши. Нарастало жжение в груди. Максим не осмеливался открыть глаза, а продолжал стоять, плотно зажмурившись, и ждать неизбежного. «Сабина, я потерялся. Меня вытолкнуло из вихря», — снова услышал юноша и вдруг осознал, как сильно ненавидит этот голос и человека, который им обладает. Он мог поклясться, что впервые испытывал к кому-либо такую лютую ненависть. Максим обхватил руками виски и закричал во весь голос: «Оставьте меня в покое». Тело сотряс удар, похожий на столкновение со стеной, и юноша охнул от боли, резко подавшись вперед. Глаза раскрылись, и какая-то незнакомая женщина вдруг отскочила от Максима, запнувшись и упав на пол. Вокруг нее рассыпались монеты небольшого номинала, выпав из пакета, что был у нее в руке. Механический гул исчез. Максим прерывисто и часто дышал, лихорадочно оглядываясь вокруг. Никаких ржавых стен, никаких незнакомцев с ножами. Двери в тамбур были на месте, а за окнами покоился знакомый пейзаж. Юноша жадно хватался взглядом за каждую деталь привычного мира, боясь моргнуть. Ему казалось, что, стоит закрыть глаза на секунду, страшное видение вернется и вновь утянет его за собой. «Ты, что, больной?» – возмущенно воскликнула женщина, поднимаясь с пола. «Жалко мелочи, не давай. Зачем на людей-то кидаться?» Только сейчас юноше удалось сфокусировать взгляд на незнакомке. Похоже, она ходила по вагонам и просила милостыню. Это ее голос произнес слова о помощи на лечение. Несмотря на неловкую ситуацию, Максим испытал огромное счастье, понимая, что слышал реального человека, а не собственное больное подсознание. С сидений справа послышался неодобрительный голос. «Какая агрессивная молодежь пошла, слов нет», – произнесла пожилая женщина. Максим выдохнул с облегчением, увидев справа двух дам преклонного возраста вместо таинственных незнакомцев с ножами. Вторая женщина бегло подхватила слова первой. «И не говорите, даже подойти страшно, насмотрится всякого в своих этих интернетах». «Точно-точно», – закивала первая. Только сейчас Максим представил себе, как выглядела вся эта ситуация. Он спокойно сидел на своем месте. Подошла женщина просить милостыню, а юноша резко вскочил с криком «Оставьте меня в покое!» и подался вперед. Любой и каждый бы подумал, что это проявление агрессии. Максим и сам подумал бы так, наблюдая он за собой со стороны. Юноша смущенно поджал губы, пошарил по карманам и вытащил оттуда смятую 50-рублевую купюру, когда незнакомка опустилась на корточки и с опаской принялась собирать упавшие монеты. «Простите», – дрожащим голосом произнес Максим, протягивая женщине деньги, – «у меня есть немного. Просто вы». Незнакомка одарила юношу уничтожающим презрительным взглядом, резким движением вырывая купюру у него из рук, явно не собираясь выслушивать его запинающуюся речь, и продолжила подбирать монеты. Максим вздохнул, понимая, что никому не интересны оправдания его странному поведению. «Неважно», – буркнул он, качнув головой, и, прихватив свои вещи, стремительным шагом направился в тамбур. Осуждающие взгляды двух пожилых женщин продолжали жечь затылок, и юноша почти бегом направился через весь соседний вагон, выходя в следующий тамбур, где смог, наконец, оказаться в одиночестве. Он устало прислонился к стеклу и глубоко вздохнул, но закрывать глаза надолго больше не решился. Впечатление от пережитого видения до сих пор заставляло сердце бешено колотиться в груди. Вновь и вновь вспоминая каждую деталь увиденного, Максим старался понять, что именно повергло его в такой ужас и стыдился охватившей его паники. Она затуманила разум, помешала ему разобраться, что это было за место. Юноше невольно вспомнились странные слова, преследовавшие его во время видения. «Сабина, я потерялся. Меня вытолкнуло из вихря». Максим нахмурился. Он не представлял, о каком таком вихре идет речь, и мог поклясться, что не имеет ни одной знакомой с именем Сабина, но в одном считал эти слова совершенно правильными. Он потерялся. В висках неприятно заломило, но юноша, прежде чем помассировать их, недоверчиво покосился на свои руки. Все фаланги пальцев были на месте, никаких грубых шрамов и пигментных пятен на коже не было. Лишь убедившись, что руки действительно выглядят надлежащим образом, Максим приложил пальцы к вискам и постарался унять головную боль. «Что со мной творится?» – обессиленно прошептал он вслух. Усталость все еще давила на плечи, но сонливости как не бывало. Юноша был уверен, что после увиденного еще долго не захочет спать. Все ответы на заданный вопрос, приходившие ему в голову, не приносили утешения. Если столь реальное видение не было сном, значит, все еще хуже – это галлюцинация. Реальная и детальная, какие бывают только у душевнобольных. Максим не мог даже допустить, что он на самом деле переместился в какое-то другое место в тело чужого человека. Поверить в правдивость этого видения означало поддаться своему безумию и впасть в него окончательно. Возможно, действительно стоило послушать Настю и обратиться к врачу. При мысли о подруге на лице Максима растянулась добрая, почти мечтательная улыбка. Сейчас ему вдруг стало остро не хватать этой девушки рядом. Казалось, во всем мире нет человека ближе, чем Настя. Юноша почему-то знал, что она сумела бы сейчас понять его, как никто другой. Общие друзья часто говорили Максиму, что его отношения с Настей носят весьма странный и неопределенный характер. Со стороны могло показаться, что они влюблены друг в друга, но по какой-то причине не хотят быть вместе. Однако и Максим, и Настя прекрасно знали, что все гораздо сложнее. Их отношения иногда являлись загадкой даже для них самих, но явно это было чем-то большим, нежели просто дружба, скорее, почти родственная привязанность. Настя и Максим понимали, что не сумеют прожить друг без друга, но вряд ли когда-нибудь захотят стать парой. Ни один из них не решался заговорить с другим об этом, потому что оба боялись, что такие разговоры лишь испортят отношения и оставят после себя множество вопросов, не дав при этом никаких ответов. В конце концов, не сговариваясь, оба решили оставить все, как есть. Мысли о Насте перемежались с воспоминаниями о пережитой галлюцинации, и Максим нервным движением извлек из кармана пачку сигарет. Обыкновенно юноша не позволял себе курить в тамбуре электрички, но сейчас счел это просто жизненной необходимостью. Сигарета поможет почувствовать себя самим собой. Отражению в оконном стекле Максим не доверял, считая, что после увиденного доверять своим глазам – рискованное занятие. Первая же затяжка принесла ожидаемое облегчение. В ногах появилась легкая слабость, и юноша оперся на стену, блаженно закрывая глаза. Сейчас он искренне не понимал людей, которые утверждали, что сигареты не успокаивают нервы. Пошарив в кармане легкой куртки, Максим достал старый потертый плеер, воткнул в уши наушники капельки и включил последнюю проигранную песню. Хриплый голос Джонатана Дэвиса, обычно заставляющий юношу взбодриться, сейчас подействовал успокаивающе, являя собой нечто привычное и знакомое. Под любимую музыку размышлять о пережитом видении стало легче. Максим вспоминал вид своих рук с отрубленной фалангой безымянного пальца и невольно задумывался, какой облик имел человек, в теле которого он себя ощутил, каким было его лицо, какого он был роста, а главное, почему Максим испытывал к этому человеку такую страшную ненависть. Юноша всегда считал, что в достаточной мере ненавидит самого себя, особенно когда начинается бессонница, вкупе с которой приходят мрачные мысли о великой ошибке, что представляло собой само его появление на свет. Однако неприязнь к себе не шла ни в какое сравнение с тем, что Максим испытал к неизвестному человеку с искалеченными руками. Юноша почему-то был уверен, что готов даже убить этого незнакомца, если тот встретится ему на пути. Поезд начал сбавлять ход, и Максим рассеянно посмотрел в окно, тут же изумившись при виде своей станции. «Сколько же я отсутствовал!» – подумал юноша. Ему казалось, что в том поезде без окон и дверей он пробыл совсем недолго. В душу закралась надежда на то, что увиденное все же было сном, пусть и весьма реалистичным, ведь во сне время может течь совсем по-другому. В конце концов, Максиму уже давно не удавалось крепко уснуть, возможно, он попросту забыл, как это бывает. Другая версия случившегося была менее утешающей. Какое-то время он спал, затем проснулся и тут же оказался во власти галлюцинации. В третий вариант, где происходящее было реальным перемещением в другой поезд в тело другого человека, Максим попросту не мог поверить в силу своего скептицизма. В тамбур начали неспешно выходить люди. Юноша успел быстро потушить сигарету, надвинуть на лицо капюшон и отвернуться к дверям, зная, что его уже окидывают осуждающими взглядами. Именно поэтому он ненавидел курить в электричках. Как только двери открылись, Максим выбежал из поезда первым и быстрым шагом направился к спуску с платформы. Ему не хотелось, чтобы кто-то поравнялся с ним. Сейчас ему было необходимо побыть в одиночестве. Возможно, поэтому юноша решил не ехать домой на автобусе, а пойти пешком, срезав дорогу через пустырь, где не бывал уже много лет. Максим не любил то место, но оно всегда было безлюдным, и сейчас подходило к его настроению, как нельзя кстати. Воспоминания о неприятной истории, приключившейся много лет назад в том самом пустыре, заставили юношу неуютно передернуть плечами, но от своей идеи он не отказался. Вряд ли нечто подобное может повториться с ним сейчас при свете дня. Это случилось весной, когда Максим учился в 8 классе. Атлетическим телосложением он тогда не отличался, и родители решили отдать его на тренировки по рукопашному бою, которые вел его учитель Обж в бесплатной школьной секции. Занятия проходили вечером после уроков, и возвращался домой Максим уже затемно. Мальчик не пропускал ни одной тренировки, он проникся к борьбе глубоким энтузиазмом. Поначалу кто-то из родителей обязательно сопровождал сына с занятий. Школа располагалась далеко от дома, приходилось срезать путь через пустырь, который в темное время суток казался опасным и страшным местом. Однако когда ни у кого не было времени его сопровождать, Максим возвращался домой один. Такие дни он особенно любил, ему было немного стыдно, что его одного из секции встречают родители. Тогда выдался как раз один из его любимых дней. Было уже довольно тепло, снег сошел, и Максим возвращался домой в легкой куртке со спортивной сумкой на плече, насвистывая любимую песню. Он пребывал в отличном настроении и не понимал, почему родители всегда так волнуются за него. Да, мальчик и сам слышал множество страшных историй об ограблениях и нападениях в безлюдных местах, но почему-то был уверен, что с ним ничего подобного произойти не может. Дом уже виднелся вдалеке, когда кто-то силой толкнул Максима на землю и принялся нещадно бить. Мальчик считал, что занятия рукопашным боем сделали его непобедимым, но от внезапной атаки, после которой последовала серия ударов по бокам и спине, они его не спасли. Нападавших было трое, и один из них бил Максима по спине чем-то тяжелым и железным, похожим на прут арматуры. Мальчик пытался подняться, но у него ничего не вышло. Боль в боках и спине была такой сильной, что вскоре Максим попросту сдался на милость своих обидчиков и лежал в ожидании какого-либо исхода, ему было уже неважно, какого. Один из ударов арматурой сильно рассек кожу на спине мальчика, и лишь вид свежей крови, проступившей через одежду, заставил нападавших остановиться и скрыться с вещами Максима. Родители обращались в милицию, пытались что-то выяснить, пока их сын был в больнице и оправлялся от полученных травм, но никакой полезной информации получить не удалось. Максим не мог опознать своих обидчиков, потому что не видел их лиц, и у милиции не хватало данных, чтобы возбудить уголовное дело. Вскоре эта история стала лишь очередной нераскрытой историей маленького подмосковного городка. На память об этом случае у Максима остался огромный уродливый шрам на левой лопатке. Когда случайно получалось так, что кто-то видел его, юноша отшучивался, что гордится тем, что внес свой вклад в криминальную биографию Подмосковья. На деле же он лишь досадовал, что так и не сумел дать отпор. Выписавшись из больницы, Максим начал ходить домой другой дорогой, и сейчас впервые решил вновь пройти через тот злосчастный пустырь. Было еще светло, в воздухе приятно пахло осенней свежестью и опавшей листвой. Максиму всегда нравился этот запах. Он даже остановился и с наслаждением прикрыл глаза, чтобы вдохнуть любимый аромат. Первый же вдох подозрительно обжег легкие. Максиму показалось, что из него вышибли дух, тело едва не согнулось пополам от кратковременной, но сильной вспышки боли в области груди и живота. За секунду до того, как юноша открыл глаза, ему в нос ударил сильный запах копоти и железа. Ледяная волна страха бросила Максима в холодный пот. Галлюцинация повторилась, только теперь юноша оказался не в поезде, а на улице. Максим ахнул, увидев перед собой красно-бурую выжженную пустошь, усеянную иссохшими пнями и корягами. Но еще больше его поразило небо. Должно быть, примерно так должен выглядеть библейский ад. Небо и облака были окрашены во всевозможные оттенки красного. Высоко над возвышающимися вдалеке зданиями, практически не имеющими окон и больше напоминавшими огромные бетонные блоки всех форм и размеров, парили темные, будто коконы гигантских бабочек летательные аппараты. Максим силой ущипнул себя за предплечье правой руки, явственно ощутив отсутствие верхней фаланги на безымянном пальце левой. Боль от щипка оказалась вполне реальной. Юноша задержал дыхание, сумев совладать с паникой. Теперь, когда он вновь оказался в этом жутком месте, к нему пришло ясное осознание. Это не галлюцинация и не сон. Максим никак не мог обосновать свою уверенность логически, но знал, что это место столь же настоящее, сколь его собственный мир. Юноша огляделся, пытаясь найти свое отражение. Приступ ненависти к человеку с искалеченными руками вновь повторился, и теперь Максим твердо вознамерился узнать, как выглядит в этом мире. Возможно, это даст хоть какие-то ответы. Однако поблизости, как назло, Не было ни одной отражающей поверхности. «Эмиль!» Вдруг услышал он и почему-то инстинктивно обернулся на окрик. Незнакомый голос принадлежал молодой женщине с длинными прямыми густыми черными волосами. В ее внешности, наверное, в разрезе глаз, было что-то азиатское, но совершенно не выдающее никаких национальных признаков. Смуглая кожа, средний рост, темно-синяя гамма в одежде. Максим обернулся на ее голос лишь потому, что был уверен. Она звала именно его. Если так, выходит, ненавистного ему человека, в тело которого он почему-то перемещается, зовут Эмиль. Максим досадливо вздохнул, понимая, что это имя ни о чем не говорит ему. Молодая женщина уверенно направилась к юноше. «Сабина, я потерялся. Меня вытолкнуло из вихря», — вспомнил он и внимательно посмотрел на незнакомку. «Возможно, Ли, что именно ее имя упоминалось в этой странной фразе?» «Да что же с тобой, Эмиль? Я ищу тебя повсюду», — подойдя ближе, возмутилась молодая женщина. Юноша изумился ее привлекательности. Она не походила ни на одного пассажира виденного им ранее поезда, имея в отличие от них опрятный ухоженный вид. Да, в ее глазах тоже светился страх, но вокруг нее словно витал некий ореол внутренней силы, природу которой Максим понять не мог. «Сабина», — не задумываясь, спросил он. Удивление это у незнакомки не вызвало. Ее смутило, скорее, интонация юноши. «Ты как будто спросил», — прищурилась она. В ее глазах мелькнул сильный испуг, взгляд сделался отсутствующим, смотрящим одновременно насквозь своего собеседника. Максим сглотнул подступивший к горлу ком тошноты, вызванный сильным волнением. Юноша хотел, чтобы верные слова сами пришли ему на ум, но мысли оказались стерильно чистыми. «Эмиль, откуда у тебя?» — снова начала Сабина, и Максим, поджав губы, выпалил единственное, что мог сказать. «Я не Эмиль». Юноша тут же решил, что его сочтут сумасшедшим. Молодая женщина остановилась, ошеломленно глядя на него. Максим прерывисто вздохнул и выдержал ее взгляд. При этом ему казалось, что Сабина вовсе не приняла его за сумасшедшего. Похоже, она вполне допускала возможность, что в теле знакомого ей человека может находиться кто-то другой, хотя это ее, безусловно, пугало. «Ты ведь и вправду не он», — полушепотом произнесла молодая женщина, приблизившись и покачав головой. «Но как ты сюда попал?» «Плохое начало», — подумал Максим, потирая лишенный фаланги палец. «Значит, она не даст объяснения». «Я думал, ты мне скажешь», — отозвался юноша. «Где я? Почему я здесь оказываюсь?» «Оказываешься?» — еще больше удивившись, переспросила Сабина. «Это с тобой не впервые». Максим покачал головой, прикрыв глаза и уже собираясь выплеснуть накопившееся впечатление о перемещении в поезд, но не успел. Вдох обжег легкие, грудь снова сотряс невидимый удар, юноша застонал и открыл глаза, поняв, что теряет равновесие. Вокруг него разлетелись водяные брызги, испуганный резким движением голубь отлетел в сторону. Максим с досадой огляделся, понимая, что вернулся в привычный мир, неуклюже приземлившись в грязную лужу. «Сабина», — выдохнул юноша, сжимая кулак. Он знал, на этот раз видение не было галлюцинацией. «Что же со мной происходит?» — произнес Максим, поднимаясь. О том, чтобы попытаться отряхнуться от грязи, он и думать забыл. Ему отчаянно хотелось обратиться к кому-то, кто может растолковать эти странные видения, но что-то подсказывало, что все подходящие люди находятся не в этой реальности. Небрежно стряхнув воду и грязь с рук, Максим понуро побрел домой, раздираемый вопросами. И ему было необходимо найти на них ответы. Глава 2. Инстинкты. Гордость переполняла Моргана. Он не только сумел получить новый потенциал, но и осуществил самостоятельный прыжок, который продлился даже дольше, чем можно было рассчитывать. Вихрь не поскупился на награду для своего мастера, открыв ему доступ в самые разные миры. Нескончаемый поток звуков, красок и сведений проходил сквозь Моргана, будоража каждую клеточку его тела. Эмиль мог поклясться, что никогда и нигде не ощущал себя таким живым и настоящим, как внутри вихря. Моргану удалось навестить не один прототип, но самый особенный прыжок ненасытный путешественник приберег напоследок. Эмилю встречались миры, гораздо более прекрасные и развитые, чем тот, куда он отправился в последнюю очередь, однако ни одно место не влекло его так сильно. И причина была даже не в том, что изначально, до создания прототипа, у Моргана в этот мир не было доступа, а в том, что здесь он чувствовал себя не просто мастером, он чувствовал себя творцом. Открыв глаза, Эмиль с удовольствием вдохнул свежий аромат опавших листьев. В его мире таких запахов не было, и путешественник не отказал себе в секундном наслаждении. Оглядевшись и вдоволь наслушавшись умиротворенных звуков дышащего, живого, не искалеченного войной мира, Морган сделал несколько шагов вперед и остановился напротив глубокой мутной лужи. Из всех миров, что ему довелось посетить, отражающие поверхности были редкостью лишь в его собственном. Побывав во множестве мест в своей физической оболочке, Эмиль прекрасно знал, как выглядит. Однако это лицо он мог рассматривать бесконечно, оно казалось ему совершенным. Не испещренное пигментными пятнами и, вопреки всем законам вихря, не изуродованное треклятым шрамом, это было молодое лицо, награжденное красивой улыбкой, яркими карими глазами, прямым профилем и тонкими губами. Густые светло-каштановые волосы чуть обрамляли затылок. Морган понимал, что он один знает, насколько этот юноша особенный. Для остальных обитателей этого мира он был совершенно обыкновенным, ничем не отличающимся от других, но в том-то и заключалась его главная прелесть. Введенный в реальность искусственно, он сумел ассимилироваться в ней, стать человеком, способным мыслить, действовать и чувствовать. Эмиль невольно улыбнулся, подумав, что Сабина, наверное, была бы потрясена, увидев его творение. Мысль о Сабине одновременно навеяла и искреннюю досаду. Моргану не хотелось считать своего медиума врагом, но он понимал, что эта женщина сама загнала себя в узкие рамки правил и законов, по которым живут путешественники, что невольно делало ее противницей. Из-за этих самых рамок Сабина не могла понять и принять замысел своего бывшего ученика. К несчастью, она была не способна разомкнуть оковы кодекса в силу своей природы. Сабина была в ужасе, поняв, что собирается делать ее бывший ученик. Возможность забирать потенциал у путешественников, не способных его оценить по достоинству, казалась ей настоящим преступлением. Она ошибочно полагала, что вихрь должен быть открыт любому желающему, но подсознательно сужала этот круг только до избранных, наделенных потенциалом. И эти ее избранники беспомощно приползают к медиуму, делают жадные глотки вихря и давятся им, уползая самым жалким образом зализывать раны, отдыхать, ожидая, пока восстановится их доступ в поток. Эмиль же не считал нужным отдыхать от прыжков. Он знал, что вихрь способен дать путешественнику, и был глубоко убежден, что отдавать потенциал нужно почти до последней капли, переходить границу, на которой нужно, очертя голову, возвращаться в собственный мир. Поток отчаянно ищет своего истинного мастера, и Морган не знал никого другого, кроме себя, кто мог бы стать им. Создание прототипа доказало ему это. Эмиль невольно улыбнулся, подумав о своем творении. Если прототип получился достаточно развитым, чтобы хотя бы открыть глаза в мире своего оригинала, ему сейчас, должно быть, очень страшно. Он, наверняка, не понимает, что происходит, мечется в приступе животного ужаса и мечтает лишь о возвращении домой. Сердце путешественника забилось чаще, и улыбка на лице Моргана померкла. Он знал, что означает это неприятное жжение в груди. Прыжок заканчивается. Нужно было возвращаться. Если не сделать этого, когда потенциал будет на критическом минимуме, есть огромный риск потеряться в потоке. Сейчас рядом с телом Эмиля нет медиума, который направит его сознание. К тому же Морган слишком хорошо помнил ощущение полного отсутствия потенциала и не хотел снова испытывать его. Никогда. Хотя бы крупица необходима, чтобы чувствовать себя полноценным. Закрыв глаза, мастер сосредоточился и призвал поток. Вихрь откликнулся на зов. Блаженство захлестнуло путешественника, но Эмиль заставил себя сконцентрироваться на красном мире и своем теле, подавляя в себе желание остаться в потоке и отдать весь потенциал до капли. К удивлению Моргана рядом вдруг зазвучал голос Сабины. «Оказываешься, это с тобой не впервые». Молодая женщина резко замолчала, когда путешественник покачнулся, морщаясь от боли, вызванной резким перемещением, и отошла на шаг. «Эмиль, что с тобой?» Настороженно спросила она. «Что ты здесь делаешь, Сабина?» Вопросом на вопрос ответил Морган, осторожно распрямляясь. В глазах молодой женщины мелькнул страх. Эмиль успел заметить, что она окинула его взглядом медиума. «Твой потенциал», – прошептала она. На лице Моргана появилась кривая самодовольная улыбка. Он ждал этого момента, Когда Сабина увидит, что ошибалась, и полная потеря потенциала еще не означает конец всего. Помнится, совсем недавно ты говорила, что у меня его больше нет. Тело Сабины подалось назад, но она сумела удержать себя на месте и не попятиться от бывшего ученика. Глаза ее сделались холодными, лицо превратилось в непроницаемую маску медиума. «Ты осуществил переход», — констатировала она. «И весьма успешно», — невозмутимо кивнул Эмиль, — «потенциала хватило даже на пару самостоятельных прыжков». Сабина покачала головой и сложила руки на груди. «Успехи бывшего ученика ее сейчас не интересовали. И скольких ты убил ради этого?» — холодно спросила она. Морган прищурился. «Эмиль, скольких?» «Нескольких», — небрежно передернул плечами он. «Если тебе от этого станет легче, они сами меня вынудили. Набросились на меня в поезде, видимо, хотели ограбить. Мне просто повезло, что у двоих из них оказался потенциал». Сабина шумно выдохнула и закрыла руками лицо. «Повезло», — бесцветно повторила она. Эмиль, ухмыльнувшись, склонил голову набок. Молодая женщина с отчаянием заглянула ему в глаза, а ведь мастерами они не были. «Так ведь? Скольких еще ты убил? Потенциала двоих не хватило бы на пару твоих прыжков». Морган искренне удивился, услышав в голосе медиума вызов. Он прищурился. «Тебя утешит, если я скажу, что все они были бандитами и могли убить меня, Сабина», — хмыкнул Эмиль. «Или тебя волнует только то, что они были путешественниками?» Губы молодой женщины сжались в тонкую линию. Отвечать на вопрос она не спешила. Морган нервно хохотнул. «Так я и думал», — бросил он, поворачиваясь и собираясь уходить. Сабина с жаром схватила его за предплечье, заставив медленно обернуться. Он посмотрел на медиума, и молодая женщина застыла, понимая, что краска приливает к ее щекам от одного этого взгляда. «Эмиль», собравшись с мыслями, заговорила она, «ты должен остановиться». Морган качнул головой. «Я, беглец-одиночка, Сабина, я и раньше убивал, но ты никогда не переживала по этому поводу и не задавала вопросов. Ты не думаешь, что свою активную гражданскую позицию на мой счет надо было высказывать несколько раньше?» Молодая женщина покачала головой. «Раньше ты был моим учеником, и вопросы твоей личной жизни были вне моей компетенции». Эмиль хмыкнул. «А теперь я не твой ученик, и тебя тем более не должны волновать вопросы моей личной жизни. Но ты убиваешь путешественников, которые могли бы стать чьими-то учениками. Возможно, и моими учениками. Их доступ к вихрю тебе не принадлежит. Ты». Черные глаза Эмиля сделались холодными и спокойными, и это заставило медиума осечься на полуслове. Морган смерил ее взглядом и хмыкнул. «Я что?» — пренебрежительно спросил он. Сабина молчала, и он договорил за нее. «Убийца, вор, оглянись вокруг, дорогая. Это красный мир. Здесь убийство и воровство в порядке вещей. Некоторые не могут распоряжаться даже собственной жизнью, что уж говорить обо всем остальном. Что, например, мешает мне убить тебя прямо сейчас?» На этот раз Сабина с испугом отступила от бывшего ученика на шаг, а на лице Моргана растянулась опасная, немного хищная улыбка. Он дотронулся рукой до щеки медиума. Молодая женщина задержала дыхание, чувствуя, что кровь снова приливает к лицу. «Тебе давно пора признать, что твои правила дают сбой», — удивительно мягко произнес Эмиль. «К примеру, ты говоришь, что я больше не путешественник, и все же я стою здесь перед тобой, обладая потенциалом. А так как вопросы моей личной жизни лежат за пределами твоей сферы деятельности, ты не имеешь права отказать мне в доступе к вихрю, если я приду к тебе».